Я хотел ее видеть. Я даже испытывал по поводу ее новоиспеченной дружбы с Арнольдом чувство, близко напоминавшее ревность. Ее оживленное любопытством, чуть сморщенное лицо виделось мне во сне. Хватит ли у Рэйчел силы, чтобы защитить меня от нее? Быть может, к этому все и сводилось. Я просто искал у нее защиты. Теперь задним числом меня поразил возглас Рэйчел. Он наш раб. Как можно было сказать такое о муже? А ведь мне тогда показалось, что я понимаю ее. Однако что в сущности эти слова означают? Если они справедливы, тогда справедливы и все остальные ужасные вещи, связанные между нами. Не следует ли признать, что речь идет о самом обыкновенном пошлом романчике? Разве уже эти мои размышления не есть грех? Властная рука Рока легко может привести нас к жалкой зависимости. Драматическое самоощущение – это свойство, которого лучше не иметь. У святых его, безусловно, нет. Однако, если ты не святой, толку от таких умозаключений немного. Самое большее, что я мог сделать на пути раскаяния, это опять подумать об Арнольде. Но даже и в этих мыслях главным героем по-прежнему оставался я сам. Я решил, что надо поскорее увидеться с Арнольдом. И обязательно, но как откровенно поговорить с ним? Разве не он тут главная фигура? И что я в сущности к нему испытывал? Вопрос интересный. И я принял решение. Сразу, при этом немного успокоившись, что поговорю по душам с Арнольдом, прежде чем снова увижусь с Рэйчел. Так размышлял я, стараясь обрести покой. Но к 5 часам того же дня я все еще метался в выступлении. Иступлении загадочном и темном. Что это было? Любовь? Секс? Искусство? Я испытывал мучительную потребность сделать, предпринять что-то. Обычный удел человека, не знающего, как ему поступить. Кажется, совершишь какой-нибудь поступок. Уедешь, вернешься, отправишь письмо, и тем избавишься от нервного беспокойства, которое в действительности есть не что иное, как боязнь будущего, принимающая формы страха перед собственными темными сиюминутными желаниями. Это и есть тот самый страх, о котором говорят философы. Он рождается не столько от ощущения пустоты, сколько от холодящего душу чувства, что ты находишься во власти могущественных, но еще не выявившихся сил. Под влиянием вышеописанного нервного беспокойства я взял свою рецензию на книгу Арнольда, запечатал в конверт и отправил прямо ему. Но прежде я внимательно перечитал ее. Новая книга Арнольда Баффина восхитит его многочисленных почитателей. Она сделана в соответствии с пожеланиями простодушной публики, все по тому же старому рецепту. Речь в ней идет о биржевом маклере, который в 50 лет решает пойти в монахи. Ему препятствует в этом сестра настоятеля, дама истово религиозная, незадолго перед тем вернувшаяся с Востока. Она хочет обратить героя в буддизм. Вдвоем они проводят время в горячих религиозных диспутах. Кульминация приходится на ту сцену, где настоятель, вариант Христа, служит мессу. И в это время на него случайно или не случайно падает со стены массивное бронзовое распятие и убивает на месте. Такой роман типичен для творчества Арнольда Баффина. Сзади на обложке написано: «Новая книга Баффина одновременно и серьезна, и смешна. В ней есть и глубокий сравнительный анализ религий, и захватывающий, как в авантюрном романе, сюжет. Стоит ли придираться к рекламе?»